Глава вторая. «Почему ты не носишь свой браслет с изумрудами?» — спросил Питер Китинг. «Так называемая невеста Гордона Прескотта заставила всех разинуть рот от изумления своим звездным сапфиром». «Извини, Питер, я надену его в следующий раз», — ответила Доминик. «Это был чудесный вечер. Тебе было интересно?» «Мне всегда интересно». «Мне тоже, только... О, Господи! Хочешь узнать правду?» «Нет». «Доминик, я смертельно скучал. Винсент Ноултон — страшная зануда. Чёртов сноб. Не переношу его». И осторожно прибавил. «Но ведь я этого не показал?» «Нет, ты очень хорошо себя вел. Смеялся всем его шуткам, даже когда никто не смеялся». «А, ты заметила? Это всегда срабатывает». «Да, я заметила». «Ты считаешь, что не следовало этого делать?» «Я этого не говорила». «Ты считаешь, что это низко?» «Я ничего не считаю низким». Он глубже забился в кресло. Подбородок при этом неудобно прижался к груди, но ему не хотелось двигаться. В камине горел огонь. Он выключил все освещение, кроме лампы с желтым шелковым абажуром. Но это не принесло внутреннего успокоения. Лишь придало помещению нежилой вид пустой квартиры с отключенным освещением и водой. Доминик сидела в другом конце комнаты. Ее стройное тело послушно приняло очертания стула с прямой спинкой. Поза не казалась напряженной, скорее неудобной. Они были одни, но она сидела, как леди, выполняющая общественные обязанности, как прекрасно одетый манекен в витрине, расположенного на оживленном перекрестке магазина. Они вернулись с чаепития в доме Винсента Нолтона, молодого преуспевающего светского льва, нового приятеля Питера Китинга. Они спокойно поужинали вдвоем, и теперь у них был свободный вечер. Никаких светских обязанностей до завтра не предвиделось. «Наверное, не стоило смеяться над теософией, разговаривая с миссис Марш», — произнес он. «Она в нее верит». «Извини, я буду осторожнее». Он ждал, когда она выберет предмет для разговора. Она молчала. Он вдруг подумал, что она никогда не заговаривала с ним первой за все 20 месяцев их супружеской жизни. Он сказал себе, что это смешно и невозможно. Он попытался вызвать в памяти хоть один случай, когда она обратилась бы к нему. Конечно же, обращалась. Он вспомнил, как она спросила: «Когда ты сегодня вернешься?» И «Хочешь ли ты включить Диксона в список гостей во вторник?» И многое другое, вроде этого. Он посмотрел на нее. Она не выглядела скучающей или не желающей замечать его. Вот она сидит, бодрая и внимательная, как будто быть с ним все, что ей нужно. Она не принялась за книгу, не углубилась в собственные мысли. Она смотрит прямо на него, не мимо него, как бы ожидая, когда он заговорит. Она всегда смотрела прямо на него, как сейчас. Только сегодня он задумался над тем, нравится ли ему это. Нет, пожалуй, не совсем. Это не позволяло увильнуть в сторону ни тому, ни другому. «Я только что закончил «Доблестный камень в мочевом пузыре», — начал он. «Прекрасная книга. Создание искрящегося гения, злой дух, обливающийся слезами, клоун с золотым сердцем, водрузившийся на миг на трон Господа Бога». «Я читала эту рецензию в воскресном номере «Знамени». «Я читал саму книгу, ты же знаешь». «Как мило с твоей стороны». «Угу». Он услышал одобрение в ее голосе и был польщен. «Очень любезно по отношению к автору. Я уверена, что ей нравятся люди, которые читают ее книги. Очень мило, что ты потратил на нее время, заранее зная, что должен думать о книге». «Я не знал, но оказалось, что я согласен с автором статьи». «В «Знамени» работают настоящие профессионалы». «Это верно, конечно. Так что ничего страшного, если я с ними согласен». «Конечно, ничего. Я всегда соглашаюсь». «С кем?» «Со всеми». «Ты смеешься надо мной, Доминик?» «Разве ты дал повод?» «Нет, не вижу, каким образом». «Нет, конечно, не давал». «Тогда я не смеюсь». Китинг помолчал. Он услышал проезжавший внизу по улице грузовик. Эти звуки заполнили несколько секунд. А когда они смолкли, заговорил вновь. «Доминик, мне хочется знать, что ты думаешь». «О чем?» Он поискал что-нибудь позначительнее и закончил. «О Винсенте Ноултоне». «Я считаю, он человек вполне достойный того, чтобы целовать его зад». «Ради бога, Доминик». «Извини, скверный английский и скверные манеры. Это, конечно, не так. Ну что ж, скажем так, Винсент Ноултон — человек, с которым приятно поддерживать знакомство. Старые семьи заслуживают того, чтобы к ним относились с большим почтением, и мы должны проявлять терпимость к мнениям других, потому что терпимость — одна из величайших добродетелей, и было бы нечестным навязывать свое мнение о Винсенте Ноултоне. А если ты дашь ему понять, что он тебе нравится, он будет рад помочь тебе, потому что он очень милый человек». «Ну вот теперь это на что-то похоже», — сказал Китинг. Он чувствовал себя как дома в привычном стиле разговора. «Я полагаю, что терпимость — вещь очень важная, потому что...» Он помолчал и закончил без всякого выражения. «Ты сказала точно то же самое, что и раньше». «Как ты заметил», — сказала она. Она произнесла это равнодушно, просто как факт. В ее голосе не было иронии, хотя ему этого хотелось бы, ведь ирония подтверждала бы признание его личности, желание уязвить его. Но в ее голосе никогда не было личных ноток, связанных с ним, за все 20 месяцев. Он посмотрел на огонь в камине. Вот что делает человека счастливым — сидеть и мечтательно смотреть на огонь у своего собственного камина в своем собственном доме. Это было то, о чем он всегда слышал и читал. Он смотрел, не мигая, на пламя, стараясь проникнуться установленной истиной. «Пройдет еще минута этого покоя, и я почувствую себя счастливым», — подумал он, сосредоточиваясь, но ничего не произошло. Он подумал о том, как убедительно мог бы описать эту сцену друзьям, заставив их позавидовать полноте его счастья. Почему же он не мог убедить в этом себя? У него было все, чего он когда-либо желал. Он хотел главенствовать, и вот уже целый год являлся непререкаемым авторитетом в своей профессии. Он хотел славы, и у него уже накопилось 5 толстенных томов, посвященных ему публикаций. Он хотел богатства, и у него уже достаточно денег, чтобы обеспечить себе жизнь в роскоши. Сколько людей боролось и страдало, чтобы добиться того, чего он уже достиг. Сколько и мечтали, истекали кровью и погибали, так ничего и не достигнув. Питер Китинг — самый счастливый парень на свете. Сколько раз он слышал это. Последний год был лучшим в его жизни. К тому, чем владел, он прибавил невозможное. Доминик Франкон. Было так приятно небрежно рассмеяться, когда друзья повторяли: «Питер, как это тебе удалось?» Было настоящим наслаждением, представляя ее, легко бросить «моя супруга» и увидеть глупый, безотчетный блеск зависти в глазах. Однажды на большом приеме какой-то подвыпивший элегантный тип, подмигнув, спросил его, не в силах скрыть своих намерений: «Послушай, ты не знаком с той роскошной женщиной?» «Немного», — с удовлетворением ответил Питер. «Это моя жена». Он часто благодарно повторял себе, что их брак оказался намного удачнее, чем он предполагал. Доминик стала идеальной женой. Она полностью посвятила себя его интересам. Делала все, чтобы нравиться его клиентам, развлекала его друзей, вела его хозяйство. Она ничего не изменила в его упорядоченной жизни. Ни рабочего расписания, ни меню, даже обстановки. Она ничего не принесла с собой, только свою одежду. Она не прибавила ни единой книги, даже пепельницы. Когда он высказывал свое мнение о чем-либо, она не спорила, она соглашалась с ним. Она охотно, как будто так и должно быть, растворилась в его заботах. Он ожидал смерча, который поднимет его на воздух и разобьет о неведомые скалы, и не обнаружил даже ручейка, впадающего в мирные воды его жизни. Словно кто-то пришел и спокойно опустился в ее плавно текущие воды. Нет, это было даже не плавание, действие активное и требующее усилий, а следование за ним по течению. Если бы ему была дана власть определять, как должна вести себя Доминик после свадьбы, он бы потребовал, чтобы она вела себя так, как сейчас. Только ночи оставляли его в неприятной неудовлетворенности. Она отдавалась ему, когда ему этого хотелось, Но все было как в их первую ночь. В его руках была безразличная плоть. Доминик не выказывала отвращения, но и не отвечала ему. С ним она все еще оставалась девственницей. Он никак не мог заставить ее что-то почувствовать. Каждый раз, терзаясь оскорбленным самолюбием, он решал больше не прикасаться к ней. Но желание возвращалось, возбужденное постоянным лицезрением ее красоты. И он отдавался ему, когда не мог сопротивляться, но не часто. То, в чем он не смел себе признаться, если говорить об их совместной жизни, было высказано его матерью. «Я не могу этого вынести», — сказала она спустя полгода после их свадьбы. «Если бы она разозлилась, обругала меня, бросила в меня чем-то, все было бы в порядке. Но этого я не могу вынести». «Чего, мама?» — спросил он, чувствуя, как в нем поднимается холодок начинающейся паники. «А что толку говорить, Питер?» — ответила она. «Мать, поток доказательств, мнений, упреков, которой он обычно не мог остановить, больше ни слова не проронила об их женитьбе. Она сняла для себя маленькую квартирку и покинула его дом. Она часто приходила навестить его и была вежлива с Доминик, принимая какой-то странно побитый и смиренный вид. Он сказал себе, что должен, вероятно, радоваться, освободившись от матери, но не испытывал радости. Кроме того, он не мог понять, каким образом Доминик пробуждала в нем безотчетный страх. Он не находил ни слова, ни жеста, которыми мог бы упрекнуть ее. Но все 20 месяцев было так же, как сегодня. Ему было тяжело с ней наедине, и все же он не хотел уйти от нее, а она не выражала желания избегать его. «Сегодня уже никто не придет?» — спросил он ровным голосом, отворачиваясь от камина. «Нет», — ответила она и улыбнулась. Ее улыбка как бы предварила слова: «Может быть, оставить тебя одного, Питер?» «Нет». Это прозвучало почти как крик. И, продолжив ответ, он подумал: «Нельзя, чтобы это выглядело так отчаянно. Конечно, нет. Я рад провести этот вечер наедине со своей женой». Неясный внутренний голос говорил ему, что он должен решить эту проблему, должен научиться не тяготиться в ее обществе, не избегать ее, в первую очередь ради себя самого. «Чем бы ты хотела сегодня заняться, Доминик?» «Всем, чего ты хочешь». «Хочешь в кино?» «А ты?» «О, не знаю. Это помогает убить время». «Прекрасно. Давай убивать время». «Нет. Зачем? Это звучит ужасно». «Разве?» «Зачем нам бежать из своего дома? Давай останемся». «Да, Питер». Он помолчал. «Но и молчание», — подумал он, — «это тоже бегство. Его наиболее скверный вариант. Хочешь сыграть в русский банк?» — спросил он. «Тебе нравится русский банк?» «О, это убивает вре...» Он остановился. Она улыбнулась. «Доминик». Он смотрел на нее. «Ты так красива. Ты всегда так... так восхитительно красиво. Мне все время хочется сказать тебе, что я чувствую, глядя на тебя». «Мне нравится знать, что ты чувствуешь, глядя на меня, Питер». «Я люблю смотреть на тебя. Всегда вспоминаю при этом слова Гордона Прескотта. Он сказал, что ты совершенное упражнение Господа Бога в структурной математике. А Винсент Ноултон говорил, что ты весеннее утро. А Элсворт... Элсворт сказал, что ты... упрек любой другой женщине на свете». «А Ралстон Холкомб?» — спросила она. «А не имеет значения». Оборвал он себя и снова повернулся к камину. «Я знаю, почему мне так тяжело молчание», — подумал он. «Потому что ей все равно, молчу я или говорю. Как будто я не существую и никогда не существовал. Это еще страшнее, чем смерть. Никогда не родиться». Он внезапно почувствовал отчаянное желание, которого и сам не мог четко объяснить. Желание стать для нее ощутимым. «Доминик, знаешь, о чем я думаю?» — с надеждой спросил он. «Нет. О чем же ты думаешь?» «Я уже не раз задумывался об этом и никому не говорил. И никто не знает. Это моя мечта». «Боже, это же великолепно. И что это такое?» «Мне хотелось бы переехать за город, построить дом только для нас». «Мне это очень нравится, как и тебе. Ты хочешь сам спроектировать дом для себя?» «Черт возьми, нет же! Беннет быстро отстроил бы его для меня. Он проектирует все загородные дома. Он настоящий волшебник в таких делах. Ты хотел бы каждый день ездить в город на работу? Нет, я думаю, это было бы страшно неудобно. Сейчас все, кто что-то собой представляет, живут в пригороде. Я всегда чувствую себя чертовым пролетарием, когда сообщаю кому-то, что живу в городе. Тебе хотелось бы видеть вокруг себя деревья, сад и землю? О, это же все чепуха. У меня нет на это времени. Дерево — это только дерево. Когда видишь на экране лес весной, и уже видишь все. Тебе хотелось бы поработать в саду? Говорят, это прекрасно, самому обрабатывать землю. Господи, да нет же. Какая, по-твоему, у нас будет земля? Мы можем позволить себе садовника, и хорошего. И тогда все соседи позавидуют нашему участку. Тебе хотелось бы заняться спортом? Да, мне нравится эта идея. И каким же? Думаю, мне стоило бы заняться гольфом. Знаешь, когда ты член загородного клуба и тебя считают одним из уважаемых граждан в округе, это совсем не то, что поездки время от времени на уикенд. И люди, с которыми встречаешься, тоже совсем другие, классом выше. И отношения, которые ты завязываешь. Он спохватился и раздраженно добавил. И еще я занялся бы верховой ездой. Мне нравится верховая езда, а тебе? У меня никогда не было для этого времени. Но и потом при этом немилосердно трясутся все внутренности. Но кто, черт возьми, такой Гордон Прескотт? Считает себя единственным настоящим мужчиной, наляпал свои фотографии в костюме для верховой езды у себя в приемной. Я полагаю, тебе хочется найти и какое-то уединение. Ну, вообще-то я не особенно верю в болтовню о необитаемых островах. Я думаю, что дом следует строить поблизости от большой дороги, и люди могли бы, понимаешь, показывать на него, как на владение Китинга. Кто, черт возьми, такой Клод Штенгель, чтобы иметь загородный дом, в то время как я снимаю квартиру? Он начал практически тогда же, когда и я, а посмотри, где теперь он и где я. Господи, да он должен быть счастлив, если о нем слышали 2,5 человека, так почему же он должен жить в Уэстчестере и... Уэстчестер, округ в южной части штата Нью-Йорк. И он умолк. Она со спокойным выражением лица наблюдала за ним. О, черт подери все это! Вскричал он. Если ты не хочешь переезжать за город, почему не сказать прямо? Я хочу делать то, чего хочешь ты, Питер, следовать тому, что ты задумал. Он надолго замолчал, потом спросил, не сумев сдержаться. Что мы делаем завтра вечером? Она поднялась, подошла к столу и взяла свой календарь. Завтра вечером мы пригласили на ужин Палмеров, сказала она. О, Господи! Простонал он. Они ужасные зануды! Почему мы должны их приглашать? Она стояла, держа кончиками пальцев календарь, как будто сама была фотографией из этого календаря, и в глубине его расплывалось ее собственное изображение. «Мы должны пригласить Палмеров», — сказала она, «чтобы получить подряд на строительство их нового универмага. Мы должны получить этот подряд, чтобы пригласить Эддингтонов на обед в субботу. Эддингтоны не дадут нам подряда, но они упомянуты в светском альманахе. Палмеры тебя утомляют, а Эддингтоны воротят от тебя нос». Но ты должен льстить людям, которых презираешь, чтобы произвести впечатление на людей, которые презирают тебя. Зачем ты говоришь мне подобные вещи? Тебе бы хотелось взглянуть на этот календарь, Питер. Но это все делают. Ради этого все и живут. Да, Питер, почти все. Если тебе это не по душе, почему не сказать прямо? Разве я сказала, что мне что-то не по душе? Он подумал. Нет. Согласился он. Нет, ты не говорила. Но дала понять. Ты хотел бы, чтобы я говорила об этом более сложными словами, как о Винсенте Нолтоне? Я бы... И он закричал. Я бы хотел, чтобы ты выразила свое мнение, черт возьми, хоть раз! Она спросила все так же монотонно. Чье мнение, Питер? Гордона Прескотта, Ралстона Холкомба, Элсворта Тухи? Он повернулся к ней, опершись о ручку кресла, слегка приподнявшись и напрягшись. То, что стояло между ними, начало обретать форму. Он почувствовал, что в нем рождаются слова, чтобы назвать это. «Доминик», — начал он нежно и убеждающе. «Вот оно. Теперь я знаю. Я понял, что между нами происходит». «И что же между нами происходит?» «Подожди. Это страшно важно. Доминик, ты же ни разу не говорила, ни разу о чем думаешь. Ни о чем. Ты никогда не выражала желания. Никакого». «Ну и что здесь плохого?» «Но это же... как смерть. Ты какая-то ненастоящая. только тело. Послушай, Доминик, ты не понимаешь, и я хочу тебе объяснить. Ты знаешь, что такое смерть? Когда тело больше не двигается, когда ничего нет, ни воли, ни смысла. Понимаешь? Ничего. Абсолютно ничего. Так вот, твое тело двигается, но это все. О, не пойми меня превратно. Я не говорю о религии, просто для этого нет другого слова, поэтому я скажу. Твоя душа. Твоей души не существует. Ни воли, ни смысла. Тебя, настоящей, больше нет. «Что же это такое, я настоящая?» — спросила она. Впервые она проявила заинтересованность. Не возразила, нет, но, по крайней мере, заинтересовалась. «А что настоящее в человеке?» — начал он ободренно. «Не просто тело, это душа». «А что такое душа?» «Это ты. Все, что внутри тебя». «То, что думает, оценивает и принимает решения?» «Да, да, именно это. И то, что чувствует. Ты же. Ты от нее отказалась». «Значит, есть две вещи, от которых нельзя отказываться. Собственные мысли и собственные желания». «Да. О, ты все понимаешь. Ты понимаешь, что ты подобна пустой оболочке для тех, кто тебя окружает. Своего рода смерть. Это хуже любого преступления. Это...» «Отрицание?» «Да. Просто чистое отрицание. Тебя здесь нет. Тебя здесь никогда не было. Если бы ты сказала, что занавески в этой комнате ужасны, если бы ты их сорвала и повесила те, что тебе нравятся, что-то в тебе было бы настоящим, было бы здесь, в этой комнате. Но ты никогда ничего подобного не делала. Ты никогда не говорила повару, какой десерт хотела бы к обеду. Тебя здесь нет, Доминик, ты не живая. Где же твое «я»?» «А твое, Питер?» — спокойно спросила она. Он замер, вытаращив глаза. Она знала, что его мысли в этот момент были чисты, непосредственны и наполнены зрительными ощущениями, что сам процесс размышления заключался в реальном видении тех лет, которые проходили перед его духовным взором. «Это неправда», — произнес он, наконец, глухим голосом. «Это неправда». «Что неправда?» «То, что ты сказала». «Я ничего не сказала, я задала тебе вопрос». Его глаза молили ее продолжать, отрицать. Она поднялась и встала перед ним. Напряженность ее тела свидетельствовала о жизни, жизни, которую он пропустил и о которой молил. В ней было еще одно качество — присутствие цели, но ее целью было судить. «Ты начинаешь понимать, не так ли, Питер? Мне следует объяснить тебе получше. Ты никогда не хотел, чтобы я была настоящей. Ты никогда не хотел ничего настоящего, но и не хотел, чтобы я показала это тебе. Ты хотел, чтобы я играла роль и помогала тебе играть свою, прекрасную, сложную роль, состоящую из словесных украшений, ухищрений и просто слов. Одних слов. Тебе не понравилось то, что я сказала о Винсенте Нолтоне. Тебе понравилось, когда я сказала то же самое, но облекла это в покров добродетельных штампов. Ты не хотел, чтобы я верила. Ты хотел только, чтобы я убедила тебя, что поверила. Моя настоящая душа, Питер. Она настоящая только когда независима. Ты ведь понял это? Она настоящая только когда выбирает занавеси и десерт. Тут ты прав. Занавеси, десерт, религия, Питер, и форма зданий. Но тебе это никогда не было нужно. Ты хотел зеркал. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала, чтобы отражать и отражаться. Знаешь, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Так бывает в очень вульгарных гостиницах. Отражение отражений. Эхо, эхо. Без начала и без конца. Без источника и цели. Я дала тебе то, что ты хотел. Я стала такой, как ты, как твои друзья, какой так старается быть большая часть человечества, только без всяких прикрас. Я не ходила вокруг да около, довольствуясь книжными обозрениями, чтобы скрыть пустоту собственных суждений. Я говорила, у меня нет мнения. Я не заимствовала чертежей, чтобы скрыть свое творческое бессилие. Я ничего не создавала. Я не говорила, что равенство – благородная цель, а объединение – главная задача человечества. Я просто соглашалась со всеми. Ты называешь это смертью, Питер. Но я бы переадресовала это заявление тебе и каждому вокруг нас. Но ты этого не делал. Людям с тобой удобно. Ты им нравишься, они радуются твоему присутствию. Ты спасаешь их от неминуемой смерти, потому что ты возложил эту роль на себя». Он ничего не произнес. Она отошла от него и вновь села в ожидании. Он поднялся, шагнул к ней. «Доминик». И вот он уже на коленях перед ней, приник к ней, зарываясь головой в ее платье. «Доминик, это неправда. Неправда, что я никогда не любил тебя. Я люблю тебя, всегда любил. Это не было просто, чтобы похвастаться перед другими. Это совсем не так. Я любил тебя. На свете есть только два человека, ты и еще один, мужчина, кто всегда заставлял меня почувствовать то же самое. Это не совсем страх, скорее стена. Голая стена, на которую надо забраться. Приказ подняться, не знаю куда. Но это чувство возникало. Я всегда ненавидел этого человека, но тебя... Я хотел тебя всегда. Вот почему я женился на тебе, хотя знал, что ты презираешь меня. Ты должна простить мне эту женитьбу. Ты не должна мстить мне таким образом. Не таким образом, Доминик. Я же могу не ответить, я...» «Кто этот человек, которого ты ненавидишь, Питер?» «Это не важно». «Кто он?» «Никто, я...» «Назови его». «Говард Рорк». Она долго молчала, потом положила руку ему на голову. Этот жест напоминал нежность. «Я никогда не хотела мстить тебе, Питер», — мягко произнесла она. «Тогда почему?» «Я вышла за тебя замуж по собственным мотивам. Я действовала, как требует от человека современный мир. Только я ничего не могу делать наполовину. Те, кто может, скрывают внутри трещину. У большинства людей их много. Они лгут самим себе, не зная этого. Я никогда не лгала себе. Поэтому я должна была делать то, что все вы делаете, только последовательно и полно. Вероятно, я тебя погубила. Если бы это не было мне безразлично, я сказала бы, что мне жаль. Это не было моей целью». «Доминик, я тебя люблю. Но я боюсь, потому что ты что-то изменила во мне уже со дня нашей свадьбы, когда я сказал тебе «да». И даже если я потеряю тебя, я не могу вернуться в прежнее состояние. Ты взяла у меня что-то, что у меня было». «Нет, я взяла что-то, чего у тебя никогда не было. Уверяю тебя, это хуже». «Что?» «Говорят, худшее, что можно сделать с человеком, это убить в нем самоуважение. Но это неправда. Самоуважение убить нельзя. Гораздо страшнее убить претензии на самоуважение». «Доминик, я не хочу говорить». Она опустила взгляд на его лицо, и он увидел в ее глазах жалость и сразу понял, какая страшная вещь, настоящая жалость. Но это знание тотчас и ушло, потому что он захлопнул двери своего сознания для слов, которыми мог бы его сохранить. Она наклонилась и поцеловала его в лоб. Это был первый поцелуй, который она ему подарила. «Я не хочу, чтобы ты страдал, Питер», — нежно сказала она. «То, что происходит сейчас, настоящее. Это я и мои собственные слова. Я не хочу, чтобы ты страдал. Ничего другого я почувствовать не могу. Но это я чувствую очень глубоко». Он прижался губами к ее руке. Когда он поднял голову, она какое-то мгновение смотрела на него так, будто он был ее мужем. Она сказала: «Питер, если бы ты мог всегда быть таким, тем, кто ты сейчас». «Я люблю тебя», — сказал он. Они долго сидели и молчали. Он не чувствовал напряженности в этом молчании. Зазвонил телефон. Но не звонок нарушил наступившее было взаимопонимание. Его нарушила та радость, с которой Китинг вскочил и побежал к телефону. Она слышала его голос через открытую дверь. Голос, в котором звучало почти неприличное облегчение. «Алло! О, Элсворт! Нет, ничего! Свободен, как жаворонок! Конечно, приходи! Приходи прямо сейчас! Жду! Это Элсворт!» объяснил он, вернувшись в гостиную. В голосе его звучали радость и нахальство. «Он хочет заглянуть к нам». Она промолчала. Он занялся пепельницами, в которых были лишь спичка или окурок. Собрал газеты, подкинул в камин полено, которое было совсем не нужно, включил свет. Он насвистывал мелодию из только что вышедшей на экран оперетты. Услышав звонок, он побежал открывать. «Как мило», — произнес Тухи, входя. «Огонь в камине, и вы только вдвоем. Привет, Доминик. Надеюсь, я не очень не вовремя. «Привет, Элсворт», — ответила она. «Ты всегда вовремя», — сказал Китинг. «Не могу выразить, как я рад, что вижу тебя». Он подвинул стул к огню. «Усаживайся, Элсворт. Что будешь пить? Знаешь, когда я услышал твой голос по телефону, мне захотелось прыгать и тявкать, как щенку». «Однако не стоит вилять хвостом», — заметил Тухи. «Нет, я ничего не буду, спасибо. А как ты, Доминик?» «Как и год назад», — ответила она. «Но не как 2 года назад». «Нет». «А что мы делали в это время 2 года назад?» — беспечно спросил Китинг. «Вы не были женаты», — пояснил Тухи. «Доисторический период. Подождите, что же тогда было? Думаю, что был только что достроен храм Стоддарда». «А-а-а», — протянул Китинг. Тухи спросил. «Ты слышал что-нибудь о своем приятеле Рорке, Питер?» «Нет. По-моему, он не работает уже год или больше. На этот раз с ним покончено». «Да, и я так думаю. Что же ты подделывал, Питер?» «Ничего особенного. А я только что прочел «Доблестный камень в мочевом пузыре». «Понравилось?» «Да. Знаешь, я думаю, это очень важная книга. Ведь это правда, что свободной воли как таковой не существует. Мы не можем изменить ни самих себя, ни того, чем занимаемся. Это не наша вина. Никого нельзя ни в чем винить. Все это заложено в нашем происхождении и в наших железах. Если ты добр, это не твоя заслуга, тебе повезло с железами. Если ты мерзавец, никто не может тебя наказать, просто тебе не повезло, вот и все». Он проговорил это с вызовом, с горячностью, не соответствующей литературной дискуссии. Он не смотрел на Тухи и Доминик. «По существу, правильно», — подтвердил Тухи. «Но, тем не менее, если обратиться к логике, не следует думать о наказании мерзавцев. Они претерпели не за свою вину. Они несчастны и недостаточно одарены, и, вероятно, заслуживают какой-то компенсации, даже вознаграждения». «Господи, да!» — вскричал Китинг. «Это логично!» «И справедливо», — добавил Тухи. «Ты широко пользуешься знаменем, когда тебе это нужно, Элсворт?» — спросила Доминик. «Это ты о чем?» «О доблестном камне в мочевом пузыре». «А, нет, не могу сказать, что пользуюсь, не совсем. Всегда находятся такие, кто не может оценить». «О чем вы толкуете?» — спросил Китинг. «Профессиональный трёп», — сказал Тухи. Он протянул руки к огню, игриво сгибая пальцы. «Кстати, Питер, ты что-нибудь предпринимаешь насчет Стоунриджа?» «Черт бы его подрал!» — в сердцах сказал Китинг. «А в чем дело?» «Ты знаешь, в чем дело. Ты знаешь этого ублюдка лучше, чем я. Такой проект сейчас, когда он как манна небесная, и чтобы им распоряжался этот сукин сын Винанд». «А чем плох мистер Винанд?» «О, оставь, Элсворт. Ты же отлично знаешь, что если бы на его месте был кто-нибудь другой, я получил бы этот подряд просто так». Он щелкнул пальцами. «Мне не надо было бы даже спрашивать, заказчики сами пришли бы ко мне. Особенно если бы знали, что такой архитектор, как я, сидит практически на бабах, учитывая, как могла бы работать наша контора. Но мистер Гейл Винанд... Можно подумать, он святейший лама, и его может осквернить воздух, которым дышат архитекторы». «Я полагаю, ты пытался». «Ох, не надо об этом. Меня мутит от этого. Я думаю, что потратил $300, чтобы накормить обедами и напоить всякую шушеру, которая заверяла, что может устроить свидание с ним. А получил только похмелье. Думаю, легче встретиться с папой Римским». «Полагаю, ты хочешь получить Стоунридж». «Ты что, дразнишь меня, Элсворт? Да я отдал бы за это свою правую руку». «Вряд ли это было бы разумно. Тогда ты не смог бы выполнить ни одного чертежа или даже сделать вид. Предпочтительнее отделаться чем-нибудь менее уязвимым». «Я отдал бы свою душу». «Отдал бы, Питер?» — спросил Доминик. «Что ты задумал, Элсворт?» — резко сказал Китинг. «Всего лишь практическое предположение», — ответил Тухи. «Кто был твоим самым эффективным поставщиком? Кому ты обязан своими лучшими подрядами в прошлом?» «Господи, полагаю, что Доминик». «Правильно. А раз ты не можешь попасть к Винанду, и вряд ли тебе это помогло бы, даже если бы ты добился свидания, Не считаешь ли ты, что Доминик как раз тот человек, который мог бы убедить его?» Китинг уставился на него. «Ты с ума сошел, Элсворт?» Доминик подалась вперед. Казалось, ее это заинтересовало. «Насколько я слышала...» Включилась она в разговор. «Гейл Виннант не оказывает любезность женщинам, если они некрасивы. А если красивы, то это уже не просто любезность». Тухи посмотрел на нее, подчеркивая взглядом, что не отрицает сказанного. «Какая глупость!» — взорвался Китинг. «Каким образом Доминик сможет увидеться с ним?» «Позвонив к нему в контору и договорившись о встрече», — объяснил Тухи. «А кто тебе сказал, что он согласится?» «Он и сказал». «Когда?» «Вчера поздно вечером. Точнее, сегодня рано утром». «Элсворт», — выдохнул Китинг и прибавил. «Я не верю». «А я верю», — сказала Доминик. «Иначе Элсворт не начал бы этот разговор». Она улыбнулась Тухи. «Итак, Виннант обещал тебе встретиться со мной?» «Да, дорогая». «Как тебе это удалось?» «О, я представил ему убедительный довод. Но в любом случае было бы неразумно откладывать разговор. Тебе, вероятно, надо позвонить ему завтра». «А почему бы не позвонить сейчас же?» — сказал Китинг. «А, понимаю, сейчас уже слишком поздно. Ты позвонишь ему утром». Она взглянула на него из-под полуопущенных век и ничего не сказала. «Ты уже давно не проявляешь активного интереса к карьере Питера», — обратился к ней Тухи. «А как тебе такого рода подвиг? Ради Питера?» «Если Питер захочет». «Если я захочу?» — закричал Китинг. «Вы что, оба с ума сошли? Такое случается раз в жизни-то...» Он заметил, что они удивленно смотрят на него, и взорвался. «А, ерунда». «Что ерунда, Питер?» — спросила Доминик. «Неужели тебя остановят глупые сплетни? Господи, даже на любого архитектора поползла бы на карачках за такой возможностью». «Однако же не любого архитектора такая возможность не представилась бы», — сказал Тухи. «У любого архитектора нет такой жены, как Доминик. Ты всегда так гордился этим, Питер». «Доминик может позаботиться о себе в любых обстоятельствах». «Без сомнения». «Хорошо, Элсворт», — проговорила Доминик. «Завтра я позвоню Виннанду». «Элсворт, ты просто великолепен», — сказал Питер, стараясь не смотреть на нее. «А теперь я бы выпил», — вздохнул Тухи. «Надо отпраздновать». Когда Китинг поспешно вышел на кухню, Тухи и Доминик переглянулись. Он улыбнулся. Потом взглянул на дверь, через которую вышел Китинг, и насмешливо кивнул Доминик. «Ты этого ожидал?» — сказала Доминик. «Конечно». «А теперь скажи, чего ты в действительности добиваешься, Элсворт?» «Боже, я просто хочу помочь тебе добыть Стоунридж для Питера. Это действительно потрясающий проект». «Зачем ты так стараешься, чтобы я переспала с Виннандом?» «А ты не считаешь, что это было бы интересным опытом?» «Ты не удовлетворен тем, как обернулась моя жизнь с Питером, да, Элсворт?» «Не совсем. 50%. Что ж, в этом мире нет ничего совершенного. Человек хватается за что может, а затем устремляется за следующим». «Тебе очень хотелось, чтобы Питер женился на мне. Ты знал, во что это выльется лучше, чем Питер или я». «Питер вообще ничего не знал». «Что ж, это сработало. На 50%. Ты сделал из Питера Китинга то, что хотел. Он ведущий архитектор страны, готовый лизать тебе пятки». «Мне никогда не нравилась твоя манера выражаться, но она точна. Я бы сказал иначе. Нечто, виляющее хвостом. Но ты выразилась мягче». «А другие 50%, Элсворт? Провал?» «Похоже, полнейший. Моя вина. Вероятно, не следовало ожидать, что кто-то вроде Питера Китинга, даже в роли мужа, сможет сломить тебя». «Что ж, ты откровенен». «Я уже говорил тебе однажды, что это единственный способ общаться с тобой. Кроме того, тебе не надо было этих 2 лет, чтобы понять, чего мне хотелось от вашего брака». «И ты полагаешь, Гейл Виннант справится с этой задачей?» «Мог бы. А ты как думаешь?» «Я думаю, что снова играю роль отвлекающего маневра. Помнишь, ты как-то назвал это сладкой подливкой? А что ты имеешь против Виннанда?» Он рассмеялся. Этот смех выдавал. Он не ожидал вопроса. Она презрительно добавила. «Не пытайся показать, что ты шокирован, Элсворт». «Ладно, давай поговорим откровенно. Я ничего не имею против мистера Гейла Винанда. Я подумывал о его встрече с тобой уже давно. Если тебе нужны подробности, вчера утром он меня обидел. Он слишком наблюдателен. И я решил, что время пришло». «А тут еще и Стоунридж». «А тут еще и Стоунридж. Я понимал, что это тебя заинтересует. Ты никогда не продала бы себя, чтобы спасти свою страну, свою душу или жизнь человека, которого любила. Но ты будешь торговать собой, чтобы получить для Питера Китинга подряд, которого он не заслуживает. Посмотришь, что потом от тебя останется. Или от Гейла Винанда. Мне тоже будет интересно посмотреть». «Совершенно верно, Элсворт». «Все, что я сказал? Даже о человеке, которого ты любила, если любила?» «Да». «Ты стала бы торговать собой ради Рорка? Хотя, конечно, тебе не нравится слышать, как произносят это имя». «Говард Рорк», — ровным голосом произнесла она. «Мужество тебе не занимать, Доминик». Вошел Китинг и принес коктейли. Глаза его лихорадочно блестели, и он слишком размахивал руками. Тухи поднял бокал. «За Гейла Винанда и его знамя!»